«Может быть, вы зайдете как-нибудь в другой раз?» — спросила она. Огонек стал зеленым. «Я буду счастлив помочь вам», — сказал он охрипшим голосом. «А инструменты? Может быть, мне заехать домой, чтобы...» «У меня есть все, что нужно», — ответила она. «Поехали?» Они сели в машину Кена. «Какое свинство!» — возмутилась она, усаживаясь рядом с ним. «На последней неделе меня в третий раз остановили за превышение скорости, и полицейские отобрали у меня права на месяц. Вчера вечером я была вынуждена взять такси, чтобы доехать до бунгало». «Полицейские здесь суровые», — сказал Кен, включая зажигание. «Куда едем?» «Педлер Крик, знаете?» Кен удивился. «Но это же колония хиппи». «Да, мое бунгало примерно в 800 метрах от них. Когда мне скучно, я хожу к ним, или они приходят ко мне». Она засмеялась. «Они мне нравятся». «Опасное место». «Прекрасное». Кен притормозил у выезда на шоссе и влился в поток машин. Он не переставал себя упрекать. Он должен был ехать в Форт Лодердейл, но когда наступил решающий момент, повернул в противоположную сторону. От сознания того, что Карин рядом с ним, он не находил слов. Сердце билось изо всех сил, руки на руле стали влажными. Карин расслабилась, не шевелилась. Скрестив длинные ноги, она вполголоса напевала. Мили через четыре она сказала. «Следующий поворот налево». Кен притормозил, включил указатель поворота и свернул на узкую песчаную дорогу, которая вела к морю. «Поставьте машину там», — сказала она. «Дальше пойдем пешком, это недалеко». Он поставил машину в тени под деревьями, и они оба вышли из нее. Послеполуденное солнце еще припекало. Пока он закрывал машину, Карин по узенькой песчаной тропинке пошла в кусты. Мгновение он колебался, глядя на покачивание полных бедер. Карин его возбуждала необыкновенно. Невдалеке были слышны крики, звуки гитары и удары барабана. Колония хиппи самовыражалась. Эта часть песчаного пляжа была пустынна. Жители Парадис-Сити держались подальше от этого места. Кен пошел за ней. Некоторое время она шла через густой кустарник и заросли цветов. Он чувствовал, как учащенно бьется его сердце, и отбросил всякую осторожность. Он знал, что изменит Бетти. Следуя за Карин, он пытался успокоить себя тем, что большинство мужчин не верны женам. Разумеется, он любит Бетти. Никакая другая женщина не сможет ее заменить. Но шагающая впереди девушка невероятно его возбуждала. Бетти никогда об этом не узнает. Они вышли на полянку, где стояла маленькая бунгало с крылечком. «Вот оно», — сказала Карин. Он поднялся с ней по трем ступенькам. Она достала из сумочки ключ и открыла дверь. Они вместе вошли в большую комнату. Она закрыла дверь. Работал кондиционер. Шторы были опущены, в комнате был полумрак и приятная прохлада. Он стоял рядом с ней и осматривался. Комната была меблирована просто и комфортабельно. Большое канапе, три удобных кресла, телевизор, бар, овальный стол, четыре стула, в углу гигантская кровать. Кен неуверенно сказал. «Неплохо. Так, теперь за работу. Что я должен сделать?» Она захохотала. «Ладно, Кен, вы так же, как и я, прекрасно знаете, что никакой работы нет». Она расстегнула змейку платья и сбросила его к ногам. На ней были только маленькие беленькие трусики. Она протянула к нему руки. Кен проснулся сразу же, разбуженный угрызениями совести. Было темно. Некоторое время он не соображал, где находится. Думал дома, в постели рядом с Бетти. Потом все вспомнил. Уже вечер. Он ощупью нашел выключатель у изголовья и зажег свет. Голая Карин лежала рядом. Ее длинные ноги были широко раскинуты, а руки лежали на груди. Она открыла глаза в тот момент, когда Кен уже спускал ноги с постели и намеревался встать. Он посмотрел на часы. Было 20:20. Карин полностью его опустошила. Даже в самых безумных эротических мечтах он никогда не представлял, что женщина может делать с ним то, что сделала с ним Карин. Желание обладать ею совершенно исчезло. Он смотрел на часы и думал только о том, как объяснить опоздание Бетти. «Смотри, который час!» — воскликнул он. «Мне нужно уезжать!» «Не кипятись!» — сказала она нежно и лениво. «Было хорошо?» Кен неловко одевался. Он сошел с ума. Лежавшая на кровати Карин внушала ему отвращение. «Она стоит не больше, чем низкопробная шлюха. Нужно успеть в Форт Лодердейл до начала этого дурацкого фейерверка. Мне нужно идти, меня жена ждет». Она принялась смеяться, откинув голову назад. «Ладно, иди». Кен оделся. Он испытывал к ней чуть ли не ненависть. Он направился к двери. «Кен!» Холодок в ее голосе остановил его. «Ты не сказал мне до свидания». Он посмотрел на нее. «Я не должен был делать этого. Мы потеряли голову». Она выскользнула из постели и подошла к нему. Ее нагота нисколько не действовала на него. «Никогда не следует сожалеть, Кен», — сказала она. «Нужно не упускать никакой возможности и ни о чем не сожалеть». Он ее почти не слушал. Единственной его мыслью было добраться до Форт Лодердейла. «Я должен идти». «Темно. Ты думаешь, что найдешь машину? Подожди». Она прошла по комнате и вытащила из шкафа мощный электрический фонарь. «Тебе он понадобится». Отдав фонарь, она пальцами полоскала его. «Ты замечательный любовник». Он не обратил на это никакого внимания. Схватив фонарь, выскочил из бунгало и побежал по тропинке через кусты. Его единственной мыслью было попасть в Форт Лодердейл. На полдороге к машине Кен вдруг почувствовал трупный запах. Он передернулся и остановился. Вначале он подумал о сдохшем животном. Осветив дорожку фонарем, он медленно продолжил путь.